за горе, которое я причиняла всем, за свою ужасную глупость. Бенедикт Споут еще немного повернул голову и посмотрел ей в глаза. На его лице все еще была написана тревога, но голос звучал спокойно. «Семеро человек совместно приняли решение провести сеанс, Френни», — тихо произнес он. «Не нужно взваливать всю вину на себя. Бог рассудит вас». Резкий порыв ветра взметнул ее волосы и одежду. Сутана священника заколыхалась под плащом, а сумка в его руке пришла в движение. Забор шатался. Даже за сотню ярдов Френни слышала, как болтаются и стучат на ветру оторванные доски, подобно парусу, хлопает брезент и лязгает металл. Она поглядела на Бенедикта Споуда. «Могу я задать вам совсем наивный вопрос? Если люди могут это, притягивать злых духов сами по себе, то почему, чтобы остановить их, нужен священник? Не может ли любой человек остановить их молитвами?» «Священники не волшебники», — ответил он. «Добро сильнее зла. Но когда зло выходит из-под контроля, тот, кто обладает полномочиями церкви, сильнее любого другого. Церковь действует от имени Бога, используя его власть. А Бог сильнее сатаны. Бог низверг сатану». Мимо прогрохотал автобус, дверь паба через дорогу напротив открылась, и оттуда вышли двое мужчин. Внутри паб выглядел очень симпатично, Френни почувствовала укол зависти. «Мне все еще никак не верится, после всего произошедшего, что всего лишь несколько молитв остановят его». Ее спутник остановился. «Почему?» «Да это кажется слишком простым». Он обрушил на нее простую логику. «Неужели это проще, чем то, как оно началось? Подвыпившая компания с перевернутым винным стаканом и кусочками бумаги». Френни слабо улыбнулась, но не увидела на лице Бенедикта Споуда ответной улыбки. Она посмотрела на часы, 8:45. Здесь гораздо светлее, чем она ожидала. Тротуар, забор, стройка — все было окутано белесой оранжевой дымкой, прозрачной. Но искусственное освещение не доставало до вершин небоскребов, возвышавшихся вокруг них. А еще дальше масляную черноту неба прокалывали лишь ослепительно белые звезды. Картина практически не изменилась с тех пор, как Френни днем заходила на стройку. Стрела крана простиралась над переулком, силуэт тяжелого свинцового шара висел под ней, как добыча, свисающая из клюва гигантской хищной птицы. Но здание, стоявшее на своем месте еще в обед, теперь исчезло. Шок пронзил ее. Она бросилась через дорогу к забору, прижалась лицом к смотровому окошечку, но ничего не увидела. Френни побежала к другой щели, смотревшей прямо на развалины угловых зданий переулка. Они были почти полностью разрушены, фасады разворочены, виднелась внутренняя планировка. Но за ним, на противоположной стороне переулка, остальные здания не сохранились. Какая-то часть Френни желала, чтобы их не было. Хотела сказать, что уже слишком поздно. Священник не узнал бы. Затем у нее в памяти всплыло лицо Себа Холланда, потом Тристрама, гроб Мередит на катафалке. Френни передернула. Она представила себе, что больше никогда не увидит Оливера и свою семью. Изувеченная, мертвая или изуродованная до неузнаваемости. Она кивнула Бенедикту Споуду и показала место. Он смерил взглядом забор и заявил решительно: «Попробуем найти дырку». Они остановились перед главными воротами, створки которых были стянуты цепью. Френни подергала, но они даже не шелохнулись. Мимо проехало такси. Стук его мотора эхом отдавался в тишине. Запах выхлопных газов еще долго стоял в носу. Она пошла впереди по направлению к концу квартала и повернула налево. Тротуар, по которому они двигались вдоль забора по тихой, плохо освещенной улице, перешел в выложенную досками дорожку. Бенедикт Споут нажал на доски забора в том месте, где они соединялись с деревянными подмостками тротуара. Доски неохотно подались, но затем с грохотом встали на место. Священник огляделся с весьма хитрым видом, с силой налег на забор и, пропустив Френни, скользнул в дыру сам и отпустил доски, которые разогнулись с оглушительным шумом. Они стояли на расползающейся груди камней. Звуки хлопающего брезента и лязгающего металла слышались гораздо ближе. Френни включила фонарик, и его луч жадно рванулся к теням, прячущимся от слабого света уличных фонарей. Он выхватил гусеницы бульдозера, кабину крана. Фрэнни провела им вдоль частично разрушенной террасы, где примостился командный пункт стройки. Воздух был наполнен неприятным сладковатым запахом гнилого дерева и сырости, а также более сильным сухим запахом старой штукатурки. Пятно света скользило по стремянке, вагонетке, затем отразилось в окнах самосвала. Она неуверенно шагнула вперед, обходя сломанную тележку из супермаркета. Затем прошла по гнилой известняковой плите, которая треснула у нее под ногой, и далее по отпечаткам шин в жидкой грязи. Бенедикт Спот пробирался за ней на цыпочках, приподняв полы сутаны, словно юбку. Пройдя мимо самосвала с надписью «Поставки» на двери, они услышали, как по дороге за забором проехал фургон и затормозил у ворот, не выключая мотор. Заслышав шаги и треск рации, Фрэнни быстро выключила фонарик. Раздался мужской голос. «Ситифилдс, 1955, стройка в порядке. Направляюсь в Докленд». «Вас понял, конец связи». Цепь загрохотала, и автомобиль укатил. Фрэнни вновь включила фонарь, высветив поднятые брови священника. «Могло бы получиться неловко», — заметил он. Фрэнни не нашла в себе сил улыбнуться и зашагала к переулку Полтерерс. Он расстилался перед ними, как город призраков, созданный на киностудии для съемок фильма. Страх снова проступил на лице священника, и Фрэнни почувствовал, как он заражает и ее, проникая внутрь. «Надо идти. Как-нибудь стать храброй. Надо идти. Надо!» Она представила два глаза, наблюдающие за ними сквозь заколоченные окна. Глаза маленького мальчика. Сердце, как челнок, застучало в груди, сплетая сеть из ее напряженных нервов. Она едва не прошла мимо. То, что когда-то казалось огромным зданием, теперь выглядело очень маленьким. Чтобы убедиться, она направила фонарь вверх, Сандв и кафе Луиджи. Окна, как и остальные, были заколочены, но стеклянная дверь почему-то осталась свободной. Она достала из сумочки кольцо с ключами, сняла один, самый старый, и вставила в замочную скважину. Он вошел в нее даже слишком легко, открывая Фрэнни и канонику с поводу путь в помещение, где она провела большую часть своей жизни. Внутри на полу была свалка. Обвалившиеся куски потолка образовали в нем сквозные дыры. Фрэнни медленно вошла, подождала Бенедикта Споуда и обвела помещение фонариком, отгоняя темноту. Белый прямоугольник указывал, где находится прилавок. Плакат с видом Неаполя валялся на полу. Второй с видом Амальфи все еще висел на дальней стене. И именно на него расширившимися глазами уставился священник. Фрэнни проследила, куда он смотрит. Плакат шевелился. Верхний левый край отделялся от стены, как будто его тянула невидимая рука. Правый угол уже болтался в воздухе. Фрэнни казалось, что вместе с бумагой отрывают частичку ее самой. Воздух вокруг был насыщен электричеством. Плакат продолжал загибаться вниз до тех пор, пока, наконец, не упал и, скрутившись в рулон, не остался лежать на полу. Эффект получился ошеломляющий. Это просто сквозняк из открытой двери. Пыталась успокоить себя Фрэнни, пробираясь в темноте к крышке люка, которая тускло светилась впереди. Она положила фонарик на пол, встала на колени и жестом велела Споуду сделать то же самое. Когда она потянула за кольцо, холодный металл обжег пальцы, словно кусок льда. Призрак сидел там, внизу, под крышкой люка, дожидаясь ее в темноте и тишине. Он жил в подвале. Там была его берлога. Призрак, коловший сейчас ее тело острыми иглами ужаса, второй маркиз Фрэнсис Эдвард Элвин Халкин. Крышка люка приподнялась на несколько дюймов и упала. Фрэнни уже забыла, какая она тяжелая. Она отвергла попытки священника помочь и, собрав все силы, снова взялась за кольцо. Люк открылся, за ним потянулись клочья паутины, из ямы вырвалась струя леденящего воздуха, как будто открыли дверцу морозильника. Фрэнни откинула крышку на пол и направила луч фонарика на деревянные ступени, уходящие в темноту. Черную, как в шахте лифта. Фрэнни вдруг задрожала, не в силах справиться с собой, будто в конвульсиях. Она подползла ближе и уставилась вниз, в темноту, клубившуюся вокруг нее, как дым. «Может, я спущусь первым?» — предложил священник. «Я полезу», — услышала она собственный голос, «чтобы вы могли передать мне вашу сумку». Медленно она пролезла в отверстие, держа фонарик в одной руке, Ей казалось, что она погружается в бездонную яму. Но, наконец, ноги коснулись каменных плит пола, пол поднимался и опускался. Но затем Фрэнни поняла, что это ее саму трясет от страха. «Окей!» — прокричала она, направляя луч фонаря вверх. «Эй!» — отозвалось эхо. «Окей! Окей! Окей!» Бенедикт Споут неуклюже поставил ногу на первую ступеньку. «Осторожно!» — громко крикнула она в темноту. «Осторожно! Ожну!» Холод каменных плит проникал сквозь подошвы туфель. Кожу покалывало, и Фрэнни чувствовала, как волосы на руках, ногах, пояснице поднимаются дыбом. По телу побежали мурашки. Точно так же, как и в прошлый раз, тишину нарушало лишь равномерное кап, кап, кап. Она посветила фонарем на ступеньке, боясь оглядываться по сторонам, и протянула руку за сумкой, которую ей подал Споут. Священник достиг дна, но еще некоторое время стоял, держась за перила и переводя дух. «Моя сумка», — встревоженно произнес он, словно боясь надолго расставаться с ней. Она протянула ему сумку под аккомпанемент низкого, грохочущего эха, шедшего из темноты. Оно становилось глубже и громче, как будто на них катились сотни валунов. Тысячи раз она слышала этот звук, и он всегда пугал ее. Шум начал затихать так же быстро, как и начался, превратился в отдаленный гул и вскоре исчез совсем. «Метро», — пояснила она, — «центральная линия». Споут, наконец, оторвался от перил и сделал несколько неуверенных шагов, словно кто-то тянул его вперед. Она наблюдала, как он открыл свою сумку, достал оттуда еще один фонарь, подошел к стоящим сбоку бочкам, выбрал одну и стал раскладывать на ней вещи, как на столе. В ярком свете второго фонаря Фрэнни увидела ящик с укрепленной на нем свечой. Рядом натекла лужица воска, вокруг лежали кусочки бумаги. Это был ящик, который они использовали вместо стола во время сеанса. Воспоминания нахлынули на нее. Она подошла поближе и остановилась, боясь оказаться слишком близко. Буквы алфавита в беспорядке были разбросаны. Среди них карточки «да» и «нет», покрытые пятнышками плесени. Священник извлек из сумки флакон со святой водой и серебряную солонку и поставил все на бочку. Потом достал два серебряных подсвечника, воткнул в них свечи и зажег. Затем на бочке появились чаша, серебряный поднос и еще одна серебряная чаша для святой воды. Неслышно бормоча молитву, он налил в нее немного воды и добавил соли. Работая в свете дрожащего пламени свечи, Споут действовал медленно, аккуратно, методично, как будто в запасе у него была вечность. Он поднял чашу. «Защити нас, Господь, мы молим Тебя!» Священник выговаривал слова твердо, но не повышая голоса. Затем вытащил из сумки нечто, напоминающее серебряный шар на цепочке. В шаре были проделаны крошечные отверстия, как в перечнице. «Крапила», — догадалась Фрэнни. Он осторожно погрузил его в святую воду, затем поднял и легонько покачал, потом поднял выше, словно давая рассмотреть крапила всем, кто бы ни прятался в темноте. Священник стал раскачивать цепь сначала медленно, потом сильнее и сильнее, пока капли воды не обрызгали стены. Одновременно он начал обходить подвал, повторяя снова и снова: «Защити нас, Господь, мы молим Тебя». Снаружи свисающий со стрелы крана в 20 футах над землей свинцовый шар чуть-чуть качнулся в порыве ветра. Ветер стих, но шар продолжал едва заметно двигаться. Постепенно он раскачивался сильнее, описывая широкие круги, так что стрела крана не выдержала, и весь кран следом за ним тоже пришел в движение. Свинцовый шар раскачивался, как крапила в руках священника, как абажур в гостиной Фрэнни, все сильнее и сильнее, до тех пор, пока не взлетел слишком высоко, и цепь на мгновение не провисла. Затем он всей тяжестью своих 5 тонн рухнул вниз, завис в воздухе, пока выправляла слабина цепи, потом цепь натянулась резко, слишком резко. Стрела крана надломилась, и шар увлек ее за собой, пробив крышу и прогнившие деревянные перекрытия. Внизу в подвале в руке Бенедикта Споуда еще раз качнулась крапила. Святая вода обрызгала кирпичную стену. «Защити нас, Господь, мы молим Тебя». Он шагнул влево и начал повторять процедуру. И тут до Фрэнни донесся слабый треск, как будто ломали щепки для растопки камина, затем отдаленный грохот, поезд, — сперва решила она. Но звук был другим, более глубокий и грозный. По потолку и стенам, извиваясь, поползли трещины. Пыль и мелкие камешки посыпались на них сверху, попадая на голову и руки. «Уходите! — закричала она. — Уходите!» Стены подвала задрожали, и в открытый люк сверху хлынула пыль. Фрэнни снова закричала, потом что-то больно ударило ее в плечо, толкнув ее на пол. Шум стал невыносимым. Она расслышала чей-то крик, но пыль и известка забили ей рот, и Фрэнни закашлялась, ничего не видя за пылью. Потом наступила тишина. Она почувствовала на лице дуновение ветерка и попыталась пошевелиться, но ее засыпало, и она не могла двинуться. Фрэнни выплюнула изо рта грязь. «Мистер Споут!» Сквозь пыльную дымку, режущую глаза, пробился слабый свет. Затем дымка начала исчезать, пыль оседала. Вверху над собой Фрэнни увидела странное оранжевое свечение и знакомые белые огоньки на маслянисто-черном фоне. Вокруг возвышались темные стены. Вдруг она в замешательстве поняла, что смотрит прямо в ночное небо. Лицо. Кто-то смотрел на нее сверху. Маленький человек стоял, глядя вниз, сквозь пролом в полу верхнего этажа. Он улыбнулся. Ей показалось, что это несколько неуместно. Улыбка и блестящие глаза. Наконец она, обезумев от ужаса, разглядела, что это был совсем не мужчина. Это был Эдвард. Глава 33. Когда Фрэнни посмотрела на него, Эдвард исчез. Она с трудом пошевелилась, тщетно пытаясь освободить ноги и левое плечо, придавленное неимоверной тяжестью. Ее захлестнула волна паники. «Мистер Споут!» — позвала она. Тишина. Она почувствовала себя насекомым в спичечной коробке. «Жуки — это вредители, папа». «Мистер Споут!» Она подавилась пылью и снова закашлялась. Фрэнни напрягала зрение, но ничего не увидела. Что-то острое впилось ей в запястье. Она потянула руку, повернулась, но оно лишь воткнулось сильнее. Фрэнни снова взглянула вверх, но не разглядела ничего, кроме все той же оранжевой дымки. В темноте шевельнулась тень. Она услышала шорох, похожий на шарканье ног, и мышцы конвульсивно сжались, но она по-прежнему не могла вытянуть ноги, прочно увязшие в цементе. Послышался еще один шорох, потом снова позади нее. Она могла только поворачивать голову и сейчас отчаянно завертела ею. Она увидела силуэт, кто-то маленький. Зажегся фонарик, и луч света ослепил ее. Потом он переместился в сторону, и в освещенном пятне она разглядела Эдварда. Он не двигался, уставившись на нее. «Эдвард!» — позвала она. «Надо попытаться поговорить с ним, пробиться к нему», — безнадежно подумала Фрэнни. Его губы зашевелились, но до нее не донеслось ни звука. Луч фонаря обежал подвал. Потолок провалился, и Фрэнни оказалась заваленной в углу. Потом свет упал на чье-то лицо слева от нее. Это был Бенедикт Споут. Его ноги и спина были расплющены свинцовым шаром. Язык торчал изо рта, и из него вытекала струйка желчи, капая в лужу крови, растекавшуюся вокруг его головы в сторону Фрэнни. Из ее горла вырвался сдавленный, прерывающийся крик. Эдвард сделал шаг в ее сторону. Еще один. Его губы шевелились, произнося что-то, чего она не могла расслышать. Ее правая рука была свободна. Фрэнни вытянула ее и, не отрывая глаз от Эдварда, пошарила в куче камней возле себя, нащупала обломок кирпича и крепко зажала его в руке, полной решимости применить свое оружие. Эдвард с торжественным видом направлялся к ней, уставившись в одну точку и по-прежнему выговаривая неслышные ей слова. Он был одет в школьную форму, серый пиджак, шорты и галстук в полоску. Фрэнни собралась и подняла камень повыше. Эдвард продолжал бормотать, и когда подошел ближе, она, наконец, с нарастающим страхом осознала, что из его рта выходит чей-то чужой голос, голос взрослого человека. Он прошел мимо нее, встал на колени и, взяв крапила из вытянутых пальцев мертвого священника, поднялся и раскачал цепь. Капли святой воды упали Фрэнни на лицо. «Защити нас, Господь, мы молим Тебя! Защити нас, Господь, мы молим Тебя!» — повторял он громким, четким, осмысленным голосом, который она тут же узнала. Эдвард снова встал на колени и начал разгребать камни возле тела каноника Споуда,